Трудно отказаться от первой утренней трубки, самой приятной за день. «Директор ожидает вас, господин комиссар». В холле еще не было оживления. Только приезжий англичанин что-то обсуждал с курьером, да, держа в руках шляпную картонку, прохаживалась взад и вперед девочка-подросток с тонкими и длинными, как у кузнечика, ножками. Должно быть, принесла заказ от шляпницы. Мегре вошел в кабинет директора. Тот молча пожал ему руку и указал на кресло. Застекленную дверь закрывала изнутри зеленая занавеска, но стоило слегка раздвинуть ее, и видно было все, что делается в холле. «Не угодно ли сигару?» «Нет, спасибо». Собеседники уже давно знали друг друга и не нуждались в лишних словах. Директор носил брюки в полоску, черный облегающий пиджак и галстук, как будто вырезанный из жести. «Вот». И он подтолкнул к Мегре регистрационную карточку. «Освальд Кларк, промышленник из Детройта, Соединенные Штаты Америки, штат Мичиган, приехал из Детройта. Прибыл 12 февраля. Сопровождающие лица: жена миссис Кларк, сын Тедди Кларк, 7 лет, гувернантка сына Элен де Ромен, 24 лет, Гертруда Бормс, 42 лет, горничная, номер 203. Телефонный звонок. Директор ответил нетерпеливо. Мегре сложил карточку вчетверо и засунул ее в бумажник. «Которую же?» «Миссис Кларк». «А, первым делом я уведомил полицию, тут же позвонил нашему врачу, который живет совсем рядом, на улице Берри, он ждет внизу. По его мнению, миссис Кларк удушили нынче утром между 6 часами и половиной 7. Директор был мрачен. Такому человеку, как Мегре, нечего было объяснять, что случившееся являлось бедствием для отеля, что если бы была хоть какая-то возможность замять дело. «Значит, семейство Кларк прибыло неделю назад», — пробормотал комиссар. «Что за люди?» «Приличные, вполне приличные. Сам Кларк — рослый американец, представительный и холодный, лет 40, а может быть, 45. Жена, вот несчастная, кажется, по происхождению француженка. Возраст 28-29 лет, я ее видел мельком. Гувернантка, хорошенькая женщина. Горничная, она же Бонна, маленького Тедди, простоватая и довольно сварливая особа. Да, вот еще забыл вам сказать. Кларк вчера утром уехал в Рим». «Один?» «Насколько я понял, он приехал в Европу по делам. У него завод по производству подшипников. Ему нужно побывать в столицах разных стран, и на это время он решил оставить жену с сыном и свой персонал в Париже». «Уехал? Каким поездом?» Директор схватил телефонную трубку. «Алло, швейцар! Каким поездом уехал вчера мистер Кларк?» «Да-да, из 203 номера». «Вы никого не посылали на вокзал с его багажом?» «Ах, он взял с собой только саквояж». «Поехал на такси? Кто отвез?» «Дезире». «Ну, все, благодарю». «Вы поняли, господин Мегре?» «Уехал вчера в 11 часов утра на такси шофер Дезире, который почти всегда стоит около нашего отеля. Кларк взял с собой только саквояж». «Разрешите, я тоже позвоню?» «Алло, дайте барышне уголовную полицию». «Уголовная полиция? Кати сейчас же на Лионский вокзал, справься, какие поезда на Рим были вчера с 11 часов утра». Он продолжал давать указания, а тем временем трубка его почти угасла. «Скажи Торансу, пусть найдет такси, где шофером Дезире. Да-да, тот, что обычно стоит напротив Можестика. Надо узнать, куда он отвез клиента, высокого худого американца, которого вчера посадил у подъезда отеля, понял?» Он поискал глазами, куда выбить трубку. Директор пододвинул ему пепельницу. «А вы бы все-таки выкурили сигару?» Горничная страшно расстроилась. «Я полагаю, правильно сделал, что сказал ей, а гувернантка нынче не ночевала в отеле». «На каком этаже их номер?» «На 3-м. Из окон вид на Елисейские поля. Расположение такое. Спальня мистера Кларка отделена гостиной от спальни его жены, потом комната мальчика, комната горничной и, наконец, комната гувернантки.